классической филологии Ульрих Веломович Меллендорф. Его не поцеловала муза. Как мастер слога, Аристотель был удивительно бездарен. Он пишет тяжелым языком ученого. Он нагромождает фразу на фразу. Он совершенно не задумывается над стилистикой своих произведений. Читать Аристотеля безумно трудно, а переводить еще труднее. Но Аристотель, этот человек, которого, как сказал Веломович, не поцеловала муза, он чувствует силу искусства. Ту силу, которая способна разбудить человеческое сердце. Ту силу, которая способна выпрямить, возродить человека. Герой мучается и страдает. Зритель смотрит на эти страдания, на эту боль героя и исцеляет, выздоравливает. Так рассуждает Аристотель. Аристотель, который сам поэтом не был, Аристотель, который смотрел на искусство со стороны и увидел в нем что-то такое, чего Платон изнутри увидеть не мог. Пройдут века, изменятся эпохи, и Иоанн Златоуст, когда будет говорить о театре, повторит основные тезисы Платона. А его старший современник, святитель Василий Великий, прислушается к мнению Аристотеля. Итак, в течение следующих веков разные христианские писатели, те, кого мы почитаем теперь великими святителями и учителями церкви, знаменитыми преподобными и аскетами, будут становиться то на точку зрения Платона, считая необходимым упразднить поэзию и изгнать из идеального государства, уже теперь не платоновского, а христианского театра, то на точку зрения Аристотеля, приходя к выводу, что читатель трагического поэта, переживая и мучаясь вместе с героем, выздоравливает от той самой болезни, которой страдает герой. Кто-то из блестящих знатоков Еврипида возьмет все без исключения его тексты и выберет из них подходящие места, составив из 17 дошедших до нас пьес этого поэта 18-ю «Христос страстотерпен». Ни одного слова, кроме тех, что есть у Еврипида, не будет вставлено в эту новую трагедию. Она вся состоит исключительно из цитат. Она смонтирована из больших маленьких и микроскопических фрагментов текста. Из 17 трагедий 18. В центре ее Спаситель, страдающий за нас и умирающий на кресте. Удивительный опыт христианской драмы, удивительный текст, составитель которого Еврипида не просто знал безупречно, но и любил бесконечно. Вот еще одно свидетельство того, что христианам в средневековой Византии античный театр иногда был очень дорог и очень близ. Сегодняшнему православному греку античный театр тоже дорог и тоже близок. В античном театре сегодняшний грек видит что-то напоминающее церковь. Когда мы входим в театр, то оказываемся перед оркестром, перед площадкой, которая напоминает солью в православном храме. За оркестрой находится закрытая палатка, скене. Скене ведут центральные, так называемые царские ворота и боковые двери, справа и слева. На оркестре близ боковых дверей стоят два хора, левый и правый. В течение спектакля хор ведет диалог с героем. Стихи или поются, или читаются нараспев. Византийское богослужение унаследовало от греческого театра в смысле формы своей и распорядка, в смысле языка даже, очень и очень много, и в смысле стихотворных размеров. Иоанн Дамаскин зачастую писал каноны, те каноны, которые и сегодня звучат в православном храме во время всеночного бдения, ямбическим триметром, размером греческой трагедии. А язык церковной поэзии, тот греческий язык, которым пользовался и Дамаскин, и Косьма Маюнский, и другие церковные поэты, он тоже весьма близок языку греческой трагедии. Подчеркиваю, в отличие от простого языка Евангелия, языка, связанного с теми галилейскими рыбаками, которые подарили Евангелие человечеству, язык литургический, язык канонов и стихир, язык Евтимьи и молитв, читающихся во время богослужения, это язык высокой поэзии, язык корнями, уходящий именно в тексты греческих трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида. Все переплетается в нашей жизни. Можно относиться по-разному к этим древним поэтам. Можно их читать или не читать. Но тот факт, что они без сомнения как-то присутствуют в нашей сегодняшней церковной жизни, он неоспорим. Культура навсегда сохраняет в себе все. Хотя мы с вами сами об этом далеко не всегда догадываемся. Удивительно. Те поэты, о которых я сегодня говорил, были современниками. Они знали, лично знали друг друга и спорили друг с другом. Мы отстоим от них на 2 с лишним тысячелетия. Живем в совсем другую эпоху и в совсем других условиях. Читатель сегодня выбирает то одного, то другого, то третьего для каких-то периодов современной истории. Самым близким и нужным оказывается Еврипид, для каких-то других Софокл, для третьих Эсхил. Итак, история не заканчивается. У нас звонок. Пожалуйста, я вас слушаю. Отец Георгий. Да, слушаю. Добрый вечер. Ради Раиса, ради Бога, простите меня, вопрос только один. Можно ли вот трагедия, случившаяся в Новокузнецке, объявить минуту молчания в день похорон на вашем канале? И вы там посоветуйте, пожалуйста. И вообще, можно ли безымянно поминать вот невинно, можно сказать, убиенных вот этих вот 63 человек? Как вы это считаете? Извините меня. Я думал, что, наверное, можно, так что спасибо вам за ваше пожелание. Что же касается молитвы о тех, кого мы не знаем по имени, но мы же должны, если мы христиане, молиться о всех. В чине литургии Василия Великого так прямо и говорится: помяни тех, кого мы забыли по множеству имен или по неведению. То есть из-за того, что не знаем этих людей по именам. Если мы, кстати говоря, возьмем чин литургии Василия Великого и вчитаемся в него на греческом языке, то мы увидим, что очень многие места в литургии теснейшим образом связаны с тем опытом, который вынес святитель Василий из чтения трагических поэтов, из чтения Эсхила, Софокла и Еврипида. Вот сказал я сейчас, что какие-то периоды истории читателю оказывается особенно нужен Софокл с его прекрасным образом красивого человека, с его размышлениями о смысле жизни, с его размышлениями о смерти и о старости. Я имею в виду драму, которую Софокл написал уже глубоким стариком, Эдипов Колонн, а в другие эпохи людям оказывается особенно нужен Еврипид. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушай. Здравствуйте, батюшка. Да, добрый вечер. У меня такой вопрос. Как соотносится виртуальная реальность с воображением и разными видами искусства, литературы, театром? Спасибо. Знаете, я, честно говоря, думаю, что этот ваш вопрос, он прямого отношения к сегодняшнему нашему разговору не имеет, и поэтому позволю себе продолжать. Так, скажем, в период Второй мировой и Великой отечественных войн самым близким, удивительно близким и современным во многом поэтом для читателя оказался Еврипид. Еврипид с его троянками, где изображается ужас войны, где показывается впервые в античной литературе не радость победы, а трагическая сторона войны как страшной драмы. Действие начала до конца происходит на фоне пылающей Трои. Одна за другой даются картины страданий и тех унижений, которым подвергаются пленные троянки. Ни одна следующая картина не похожа на другую, предыдущую. Страдают все, но каждая страдает по-своему. Читаешь эту трагедию, трагедию, которая шла в полных залах во Франции в 45-м, 46-м, 47-м годах в новом французском переводе. Читаешь эту трагедию и вспоминаешь, как писал в те самые времена, когда создавал эту трагедию Еврипид, историк Фукидид в своей книге о Пелопоннесской войне. Он говорит, за время этой войны Эллада испытала столько бед, сколько она никогда не испытывала раньше. Никогда не было взято и разорено столько городов, не было столько изгнаний и смертоубийств. Ужас войны, который рассказывает историк, этот самый ужас изображен поэтом в его трагедии. Художник Полигнот, который написал огромную картину, изобразив на ней утро после взятия Трои, вложил весь этот ужас в глаза Поликсены, той юной дочери царя Приама, о которой я уже упомянул. Горе безутешных женщин в троянках Еврипида передается удивительно, остро, без какой бы то ни было теории, без какого бы то ни было теоретизирования, но как-то очень по-человечески. Поэтому в середине 20 века все читали, я имею в виду из трех греческих трагиков, в основном Еврипида. На русском языке в настоящее время имеются все три великих греческих трагика. Их переводили и в 19 веке, но довольно мало и в основном не с греческого, а с французского языка. На рубеже двух веков, на рубеже 19 и 20 столетий три трагика были переведены полностью. Эсхила, старшего из трех трагических поэтов, Эсхила, который пользуется языком архаическим, языком, в котором очень много старых слов и элементов высокой поэзии прошлого, взял себе блестящий поэт, мыслитель и филолог, русский ученик Теодора Мommsena Вячеслав Иванов. Эсхил – это поэт действительно для него. Софокла перевел Фаддей Францевич Зелинский, а Еврипида – Иннокентий Анинский. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Отец Георгий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Спасибо вам большое за то, что вы так нас хорошо просвещаете. К сожалению, мы не знаем вот этих вот авторов. Ну, во всяком случае, я хочу задать такой вопрос. Есть ли в их трагедиях какой-то вот светлый луч, выход из этой трагедийной ситуации? Хоть какой-нибудь один из этих трех вами описанных авторов? Да, спасибо, замечательный вопрос. Во-первых, мне думается, что этот светлый луч в греческой трагедии увидел Аристотель, когда заговорил о катарсисе, о том очищении, которое переживает зритель, сидя в театре. Человек приходит в театр, и там, смотря на сцену и вслушиваясь в слова поэта, становится лучше. Он, говорит Аристотель, выздоравливает, когда видит, как страдает герой. Выздоравливает от тех болезней, которыми этот герой болен. Лекарством для этого выздоровления оказывается поэзия. Вот в сущности, почему я и заговорил о греческих трагиках сейчас в ходе этой передачи. Но есть среди дошедших до нас трагедий одна, очень непохожая на все остальные, которая плохо начинается и хорошо кончается, если уж вы спрашиваете про светлый луч. Царю Адмету пришел час умереть. Об этом рассказывает Еврипид. Но благодаря тому, что царя этого с Аполлоном связывали особые отношения, у него появляется возможность остаться в живых, если кто-то из его близких согласится умереть за него. Он просит об этом отца, уже совсем старого и больного, но отец не согласен. Он просит об этом мать, но и та не хочет умереть вместо своего сына. Решается на этот подвиг его жена Алкеста. Только она просит мужа о том, чтобы он не приводил в дом к ее малым детям мачей. Просит и умирает. Дворец царя погружается в траур, и в это самое время в город, где правит царь Адмет, забредает Геракл после одного из своих подвигов. Греки народ восточный, гостеприимный, Адмет приказывает угостить Геракла как следует, хотя и дом погружен в глубокий траур. Раб приносит еду и вино. Геракл, уставший и подвыпивший, начинает рассуждать, обращаясь к этому рабу. Он говорит: всем смертным людям суждена могила, и никому неведомо из нас, жив будешь ли наутро, нам судьба путей не открывает. Сообразишь и веселись за кубком, пусть день один, но твой. Раб поражен. В доме горе. Только что умерла царица, а Геракл смеется, балагурит и призывает нас есть, пить и веселиться. Геракл излагает здесь, в трагедии Еврипида, как раз ту самую теорию, которую потом сформулирует в своем блестящем афоризме апостол Павел: будем есть и пить, ибо завтра умрем, теорию гедонизма. Раб сообщает Гераклу, в чем дело, и этот великий герой мифологической древности сразу преображается. Он решает, что должен помочь Адмету, отправляется в царство мертвых, вступает в бой с богом смерти и вырывает из его лап Алкесту. Но, вероятно, под влиянием выпитого вина Геракл решает не просто возвратить жену ее несчастному мужу. Нет, он хочет подшутить над Адметом. Алкеста в белом покрывале появляется на оркестре. Геракл сообщает Адмету, что привел ему новую жену, с которой тот утешится после смерти старой. Адмет не соглашается на это, но с Гераклом спорить очень трудно. Помните, что сильнее Геракла на белом свете никого не было и нету. Адмет вынужден подойти к этой женщине, и тут он обнаруживает, что перед ним его жена Алкеста, живая и невредимая. Евпит, великий поэт, трагичнейший из всех живших на земле драматургов, человек тонкий и по-своему богобоязненный, тот самый, из стихов которого византийский средневековый поэт составит потом трагедию о смерти Христовой и о страданиях Иисуса. Еврипид рассказывает в этой трагедии о воскресении мертвых как о мечте человеческой. И как всякий настоящий поэт оказывается здесь немного пророком за 5 веков до смерти Иисуса на Голгофе, за 5 веков до утра Святой Пасхи. Еврипид возвещает человечеству в виде притчи, которую я вам только что пересказал, весть о воскресении. Если мы с вами зайдем через Троицкий или, кажется, Боровицкий ворота в Московский Кремль и войдем под своды Благовещенского собора, то на стенах его мы увидим фигуры не только пророков Ветхого Завета Исаии и Еремии и Иезекииля. Мы увидим на стенах, подчеркиваю и повторяю, Благовещенского собора, Московского Кремля и античных поэтов и философов. Правда, среди них нет Еврипида, но там вы найдете и Вергилия, и Платон, и Плутарх. Это, наверное, не случайно. Наши предки все-таки догадывались, что древние греческие мудрецы, благодаря тому искусству, которому были причастны, чувствовали что-то такое, что было открыто их современникам, пророкам Ветхого Завета. Напоминаю, заканчивая нашу с вами беседу, что ветхозаветные пророки были как раз современниками тех поэтов, о которых сегодня шла речь. Прямыми современниками Эсхила, Софокла и Еврипида. Мы с вами размышляли сегодня о греческой трагедии. Я попытался, насколько позволяет время, нарисовать портреты трех поэтов и обозначить основные темы, те темы, которые были ими затронуты. Я говорил с вами и о том воздействии, которое поэты эти оказали на своих младших современников, прежде всего на Платона и Аристотеля, и о том, как оценила греческую трагедию святоотеческая мысль и что из нее взяла практика церковной жизни. У нас с вами звонок, я думаю, последний на сегодня. Я прошу вас говорить очень кратко, потому что у нас только 2 минуты до конца эфира. Пожалуйста. Отлично, отец Георгий. Все время бы занимались бы эллинским искусством, но не занимались бы гнусной политикой вместе с Головаевым. Ну, как вам сказать? Политика, конечно, всегда печальна, и заниматься политикой всегда неприятно. Но хочется ведь, чтобы катарсис, он происходил и в нашей с вами жизни. Эсхил, старший из трех трагиков, был удивительно политическим человеком. Он жил в ту эпоху, когда греческая демократия переживала период становления. Он жил в ту эпоху, когда политикой нельзя было не заниматься. И хотя и был великим поэтом, но зачастую участвовал в политических баталиях. Быть может, и мы иногда вынуждены касаться политики. Хотя, согласен с вами, делать это, как правило, не хочется. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи, да благословит вас Господь. До свидания.